Глава 7. К счастью, субботнее утро было не особо насыщено посетителями, и я смогла обсудить все тонкости работы с Тоней, которая на высоченных каблуках была со мной примерно одного роста. «Обычно утром тут спокойно, можно даже опоздать немного. К обеду заходят на бизнес-ланчи, а вечером просто аншлаг, особенно в пятницу и по выходным», – рассказывала она. А потом вдруг спросила: «А у тебя, кстати, парень есть?» «Нет». «Это хорошо, ревновать не будет. Мой иногда приходит, сядет за столиком, закажет кофе, а потом высказывает, что я весь вечер всем подряд улыбалась». Тоня закатила глаза с видом, как ей все это надоело, а потом заговорщически улыбнулась и чуть понизила тон. «На самом деле, тут столько интересных мужчин бывает, просто глаза разбегаются. Владелец нашего ресторана, к примеру, такой мужчина красивый». Тоня так мечтательно прикрыла глаза, словно она, если бы не парень, сама ему в объятия бросилась. После такой рекламы даже стало любопытно на этого красавчика посмотреть. И почему-то сразу подумала про Олькиного дядю. У него тоже свой ресторан, и не один. А вдруг? Ну нет, вряд ли. Таких нелепых совпадений в реальной жизни не бывает. Жалко, что с персоналом он отношения не заводит. Даже Вику нашу отшил, когда она пыталась его соблазнить. «Мне кажется, Анастасу официанту нравится». «Ты тоже заметила?» Тонины глазки загорелись. Я у него напрямую даже спросила, а он отнекивается. Говорит, что ему все девушки наши нравятся. Тоже мне Казанова. «О, кстати, об этом. Если вдруг Илья Александрович начнет с тобой флиртовать, постарайся не поддаваться. Он у нас, конечно, тоже мужчина видный, но попользуется и бросит, как Диану. Она до сих пор отойти не может. Ты, кстати, как раз в его вкусе, так что осторожней. Диана теперь всех его новых пассий люто ненавидит». Да уж, не ресторан, а турецкий сериал какой-то. Ближе к 11, когда Тоня успела мне рассказать о личной жизни буквально каждого сотрудника, в ресторан, как к себе домой, вошел управляющий. Причем Тоня заметила его еще издалека. Вытянулась по струнке, внезапно прекратила разговор и принялась улыбаться. Я даже не сразу поняла, что с ней случилось, а потом заметила, как мужчина, который вчера принял меня на работу, открыл одним рывком большую стеклянную дверь. «Добрый день, Илья Александрович!» – поздоровалась она. И я тоже, копируя ее позу, надула грудь колесом и выдала громкое «Здравствуйте!» «Новенькая!» – улыбнулся управляющий, проходясь по мне ощупывающим взглядом. И когда он дошел до низа, недовольно поморщился. «Это еще что такое?» Я опустила глаза на свои бежевые эспадрильи, которые и с желтым сарафаном не особо сочетались, а с классической одеждой и подавно. «Ну, это моя обувь, другой с собой нет, простите». «Так, давай живо за мной!» Илья быстро поманил меня пальцем и зашагал в сторону своего кабинета. «Неужели он меня уволит?» Бросила тревожный взгляд на Тоню, но та уже встречала посетителей, которые вошли буквально следом за Бесовым. Волнуясь за свою дальнейшую судьбу, я поспешила за управляющим в его кабинет. Когда я вошла, он щелкал кнопочки на пульте, вытирая пот со лба, и ругал уборщицу, которая вечно забывает включить кондиционер в его кабинете с утра пораньше. «Простите, пожалуйста, я не знала, какая форма нужна». Решила начать первой, пока он не успел на меня наехать. «Сегодня же куплю себе блузку и туфли. У меня есть дома черные лодочки без каблука, но они, наверное, не подойдут». «Не подойдут». Бесов устало откинулся в кресле, подставляя лицо под поток прохладного воздуха. Подойдет ли юбка, которую я на 1 сентября в университет купила, я не стала уточнять. «И откуда ж ты такая у нас взялась?» «Из Ивановки приехала», — ответила, пропуская мимо ушей иронию. «И что мне с тобой делать?» Басов улыбнулся, как ему, наверное, казалось, соблазнительной улыбкой, а мне от этого оскала мелких и остреньких зубов стало не по себе. Я промолчала, давая ему возможность самому вынести мне приговор. И управляющий сделал совершенно неожиданную для меня вещь. Достал из кармана брюк свой кошелек, вынул оттуда пластиковую карту и положил передо мной на стол. «Вот, держи. Купишь себе блузку, юбку и туфли. В каком-нибудь брендовом магазине. Но не злоупотребляй, на карте лимит. И еще платье себе купи какое-нибудь красивое». Я непонимающе моргнула. Вроде бы Лора Павловна сказала, что все за свой счет надо приобретать. «А платье зачем?» – спросила я. «Пойдешь со мной сегодня вечером на открытие нового ресторана?» И тут я совсем растерялась, не зная, что сказать. «А нельзя ли уточнить, это тоже входит в мои должностные обязанности?» «Сашуль, твои должностные обязанности, если пожелаешь, мы как раз вечером и обсудим». «Ну вот, приехали. Ясно, понятно, куда он клонит. Явно же не Золушку из меня сделать хочет. Как бы этот крестный фей не попросил за свои подарки оказать ему услуги интимного характера. И что мне делать? Послать его матом куда подальше? Или сразу в наглую морду дать, как брат учил? Эх, Сандра, хитрее нужно быть, если работу потерять не хочешь. Все-таки устроили меня официально, по трудовой, и зарплата хорошая, и коллектив классный. Уходить из-за того, что управляющий похотливый мудак, не хотелось. Спасибо, Илья Александрович, но я и сама могу себе все необходимое купить», ответила и взглядом холодным обдала. А Бесов раздраженно языком щелкнул. «И вечером, к сожалению, занята буду. Ревнивый жених дома ждет». «Саша, Саша!» – наигранно вздохнул управляющий. «Ревнивый жених не дома ждать должен, а работать, чтобы у красивой невесты не было в этом такой острой нужды». Бесов выделил особым тоном последние слова, что мне сразу вспомнилось, как я вчера уговаривала меня взять на работу. «Я же от чистого сердца хочу помочь. Понимаю, что лишних денег купить себе нормальную одежду и обувь у тебя нет. Надо же, какая проницательность! Иначе ты бы не ходила в этих ужасных тапочках. Это эспадрильи!» – встала на защиту своей удобной обувки. «Что?» – нахмурился Бесов. А потом отмахнулся, мол, не повторяй, все равно мне оно нафиг не надо. «К тому же твой рабочий день заканчивается в 10, и должность хостес – это не только гостей встречать, но и сопровождать своего начальника на официальные мероприятия». «А вы ко мне приставать не будете?» – спросила я, хотя ответ был очевидным. «Конечно, будет». Бесов закатил глаза, словно он монах, принявший целибат, а я посмела у него спросить такую глупость. «Саш, возможно, прозвучит грубо, но как есть. Если мне захочется потрахаться, я пойду и потрахаюсь. Мало, что ли, девок вокруг, которые готовы дать. А сегодня мне нужна девушка на вечер, без всякого продолжения». «Тогда почему бы вам не взять с собой Вику или Диану?» «Ты издеваешься? Это открытие нашего нового филиала. Как я буду выглядеть в глазах других, если появлюсь в компании одной из своих сотрудниц?» «Но я тоже ваша сотрудница». «Саш, ты другое. Тебя там еще никто не знает и не видел. На, иди скорее купи себе хотя бы туфли». Карточку впихнули мне прямо в руки, пока обед не начался. «Девчонкам нужна будет помощь, а в этих из-под тапках в зал я тебя не пущу.